Глава 6. В назначенное время дракон подъехал к моему дому в шикарной карете. Я набросила на плечи накидку, тонкую и почти невесомую, вплела в прическу синие розы и вышла из дома. Почему-то сердце стучало взволнованно и громко. Уж точно не из-за предстоящей встречи с драконом. Тоже мне радость. Наверное, к каждому шикарному платью и поездке на бал по умолчанию прилагается ожидание чуда. И как ни уговаривай себя, избавиться от этого неуместного радостного предвкушения невозможно. Видимо, оно входит в стоимость наряда. Ну или идет бонусом. Высокий лорд Дарквилл окинул меня восхищенным взором. Почти таким же, о каком я мечтала, с той лишь разницей, что мне хотелось чего-то настоящего, а не притворства от избалованного красавчика. «Вы должны извиниться перед своими розами», — заявил он вместо того, чтобы поздороваться. «С чего бы вдруг?» — не поняла я. «Ну как же? Сегодня вы затмили их своей красотой». «О, да у нас сменились правила игры. Теперь вместо остроумных колкостей я буду выслушивать такие же продуманные комплименты. Только одно дело выслушивать, и совсем другое — принимать всерьез». «Ну, конечно, с тяпкой в руках и перепачканной в земле вряд ли возможно кого-то там затмить», — хмуро ответила я. «Впрочем, для вас мое преображение должно стать хорошей новостью». «С чего бы вдруг?» Он повторил мои же слова. «Ну как же, теперь вы точно знаете, можно любую заморашку нарядить в красивое платье, и вот она уже готова затмевать всех, кого ни попадя». Он помог мне усесться в карету, сам расположился рядом, закрыл дверцу и только потом сказал. «А если мне не нужна любая? Может быть, мне нравитесь вы?» Его голос звучал бархатно и завораживающе. А еще этот взгляд, такой долгий, пристальный и, надо сказать, чертовски убедительный. Наверное, долго его оттачивал, и уж точно не перед зеркалом, а вешая лапшу на уши наивным девушкам. И судя по тому, какой уверенный у него вид, он хорошо знает, это работает. «Только не со мной, дружок, только не со мной». «Этого недостаточно», — улыбнулась я. «А что же еще нужно?» Он наклонился ко мне. Чуть-чуть. Буквально на несколько миллиметров. И все равно я уловила разницу, слишком уж близко. И вопреки моим собственным установкам, эта близость почему-то волновала, смущала. Все-таки обаяние у этого негодяя зашкаливало. Не зная я, как обстоят дела в действительности, не расскажи мне, Юнона, про бал невест, думаю, я бы уже смотрела на него влюбленными глазами. Но, к счастью, это не так. Все очевидно. Нужно, чтобы и вы мне нравились. «А я вам, конечно же, не нравлюсь. Ни капельки». Я уверенно кивнула. Он совершенно спокойно воспринял мое признание, и это стало очередным доказательством, что все его комплименты — чушь собачья без слова правды. Знать я для него хоть что-нибудь, обязательно бы расстроился. Может, виду и не показал бы, изо всех сил стараясь держать лицо, но где-то в глубине глаз мелькнуло бы разочарование. Только вот ничего такого не было. И дело вовсе не в том, что я чего-то там не рассмотрела в полутьме кареты. Просто ничего такого там не было. «И что же со мной не так? Мы уже выяснили, что я красив и богат. Ваши претензии к моему уму не принимаются. В конце концов, у меня целых 2 высших образования». «Неужели?» — удивилась я. «Да, я отучился на боевом факультете Драконьей Академии, а затем еще на финансовом, в Высшей Академии Магии, за границей». «Надо же, целых 2 высших. А вот у нас говорят, что умного человека и с одного раза научить можно». Разумеется, я хотела его задеть. Но дракон не заделся. Напротив, расхохотался искренне и весело, по достоинству оценив шутку. «Никогда такого не слышал. Есть у меня парочка приятелей с 2 высшими. Обязательно им повторю». Я вздохнула. «Ну что за человек? Даже съязвить ему толком невозможно». «Вряд ли ваши образования хоть чем-то помогут в деле завоевания моих симпатий. Более того, теперь я подхожу вам еще меньше». «Это еще почему?» «У меня никакого высшего образования нет». «Да не может быть». Его изумление было искренним. По крайней мере, выглядело куда убедительнее, чем комплименты. «Интересно, что он теперь сделает? Высадит меня из кареты и побежит искать другую претендентку? Вроде поздновато уже». «Что значит «не может»? Может. Просто вы одна из самых умных юных особ, которых я встречал. До университета должны драться между собой за честь принять вас в число своих студентов. Я представила эту картину. Суровые пузатые дядьки и чопорные дамы из Сами, вооружившись граблями и вилами, идут толпой на такую же колоритную группу руководства из какого-нибудь другого университета. И не удержалась, хихикнула. А потом зачем-то сказала совсем серьезно: как будто не знаете. Ума для этого недостаточно, нужен еще магический дар. А мой, увы, довольно слабенький. Для обычной бытовой магии его вполне достаточно, но как раз ее-то в университетах не преподают. «А вы пытались поступить?» — спросил дракон с неожиданным интересом. Еще как. 3 года подряд сдавала экзамены на лекарские и, разумеется, проваливалась. В этом году попытаю удачи на прорицательском». Я вздохнула. Просто подумала, что мои шансы на прорицательском тоже невысоки. Та же Юнона читает по картам, как по книжке. А я, когда смотрю на них, вижу только красивые картинки. Вызубрила все значения так, что они от зубов отскакивают, а ни одного толкового предсказания так и не сделала. «Ерунда», — сказал вдруг дракон, и я вздрогнула. Погрузившись в свои невеселые мысли, я вообще забыла о его присутствии. И вообще, с чего это я с ним разоткровенничалась? На этот вечер у меня совсем другие планы. Изливать душу дракону — ничего такого в моем списке нет. «Ох, простите». Я снова вернулась к своему обычному ехидному тону. С высоким лордом Дарквиллом, похоже, можно разговаривать только так. «Совершенно не хотела загружать вас своей ерундой». «Да нет, я не о том», — отмахнулся дракон. Он напрочь проигнорировал мое ехидство. «Просто они не придумали подходящего факультета». «Ага, вот сейчас и полетят колкости. Сама виновата, подставилась. Уж я-то точно знаю, чем можно закончить эту фразу». «Ну да, ну да. Факультет бездарностей, факультет неумех. Что еще придумаете?» «Да нет же. Если бы в наших университетах учили выращивать прекрасные цветы, вы бы могли там преподавать». Я внимательно всмотрелась в его лицо, ожидая ухмылки. Или чего-нибудь в этом роде. Но он был совершенно серьезен, кажется. И я впервые за этот вечер не нашлась, что ответить. Просто молчала и смотрела в окно на вечерний город. «А вы действительно хотите кого-то лечить? Ну, то есть вам нравится проводить много времени с людьми? Вы хотели бы их исцелять, успокаивать?» Дракон, похоже, не считал тему исчерпанной. «А при чем тут это?» — растерянно спросила я. «Ну, вы говорите, 3 года пытались поступить учиться на лекаря. А лекари обычно этим и занимаются». Я мотнула головой. «Вовсе нет. Предпочитаю проводить время с розами, а не с людьми. Эй, что это со мной? Мне следовало бы отшутиться и закончить этот разговор. Ну и почему я продолжаю отвечать, причем говорить чистую правду? Будто бы он моя лучшая подружка. А он вовсе даже наоборот». «То есть работа прорицательницы и вам тоже не подходит?» — улыбнулся дракон. «Потому что прорицательницы принимают клиентов и вынуждены постоянно с ними общаться. Вряд ли вы будете счастливы от этого. Вот я и спрашиваю, зачем вам в университет?» Я начинала всерьез злиться. «Надо же, какой умный! Видел меня 2 раза, и вот уже считает, что разбирается в моей жизни лучше, чем я. И ведь как ловко все провернул. Влез в душу, разузнал мои тайны, перевернул все с ног на голову, и вот уже выходит, будто 3 года своей жизни я потратила напрасно. Мечтала не о том, хотела не того и добивалась не того. Какое изощренное коварство! Да уж, будет мне урок. Нельзя недооценивать противника». «Мне нужно высшее образование», — уверенно сказала я, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда. «Но зачем?» — не желал сдаваться он. Я была готова просто отхлестать нахала веером, но, разумеется, этого не сделала. «Вы же зачем-то получили своих 2?» — пожала плечами. «Вот и ответьте себе сами». Он собирался еще что-то сказать, но в этот момент карета остановилась у императорского дворца, и лакеи уже услужливо открывали дверцы. Я с удовольствием вышла и глубоко вдохнула прохладный вечерний воздух. «Так, дорогая, соберись», — сказала я себе. «Возможно, он и нашел мое слабое место, но я ведь тоже знаю его слабое место». Я осторожно пощупала свою миниатюрную сумочку, больше похожую на кошелек. «Да-да, Туда мало что может поместиться, но уж один маленький флакончик помещается. Проверено.